Христианские богословы, отцы церкви и ересиархи. Валентин. Вся история становления христианского богословия проходила в напряженной борьбе с ересями, которые стали возникать сразу же после Вознесения Иисуса. Так, на ранних этапах своей истории христианство имело серьезного противника в лице гностицизма, богатейшего и замечательно оригинального явления религиозной мысли. Название вероучения производилось от греческого «гносис» — «знание», так как его последователи выдавали себя за носителей тайного знания о происхождении и цели мира, а также о способе спасения. Хотя личность Христа играла в гностических построениях важную роль, гностицизм, строго говоря, нельзя считать настоящим христианством. Скорее, это было язычество, рядившееся в христианские одежды. Родиной гностицизма считается Сирия, а первым гностиком называют Симона Мага, легендарного противника и антипода апостола Петра, краткое сообщение о котором содержится в Деяниях апостолов. Вероучение Симона – известно нам только в общих чертах. Он говорил, что существует некое первоначало, отец всего, и духовного, и душевного, и материального. От него произошли ионы, вечно сущие, ум-дух, глаз-имя и разум-мысль. Едва возникнув, мысль познала творческий замысел отца, но непокорная не захотела следовать ему, а решила творить сама, своими силами создать мир. Она отпала от отца и произвела ангелов, которые должны были стать ее помощником в миротворчестве. Однако те, унаследовав от нее, своей матери, ее непокорство, восстали против нее, полонили и, вселив материю, принудили к бесконечному ряду перевоплощений, заставили переселяться из одной женщины в другую. Так мысль воплощалась во множестве женщин, в том числе в Елене Троянской, супруге Менелая, и, наконец, сделалась проституткой в Тире. О себе Симон говорил, что он есть сразу Отец, Сын и Святой Дух, три явления единого сверхнебесного Бога, пришедший в мир, чтобы избавить людей от власти отпавших ангелов. Как отец он явился в Самарии в собственном лице, как сын в Иудее в лице Иисуса, которого оставил перед распятием, как Святой Дух он будет просвещать язычников во всей вселенной. И только те, кто примет его учение, спасутся во время страшного суда. Христианские апологеты сообщают, что после своей неудачной попытки подкупить Петра Симон приехал в Тир, где на деньги, отвергнутые апостолом, выкупил из блудилища пребывавшую там 10 лет женщину Елену и объявил ее воплощением творческой мысли Верховного Божества. Проповедь его имела успех. Святой Иустин передает, что в его время почти все самаряне почитали Симона за Бога, господствующего над всеми силами. Одновременно поклонялись его спутнице Елене. А Ириний сообщает, что Симону и Елене члены секты преклонялись как божествам, что им воздвигались статуи, изображавшие их в виде Юпитера и Минервы. Живший в IV веке Евсевий Кесарийский говорит о современных ему симонянах, что они кланяются книгам и изображениям самого Симона и его спутницы Елены, исправляют им службу с фимиамом, жертвами и возлияниями. О значительном влиянии этой еретической секты можно судить по преданиям христиан, в которых Симон представляет в виде всесильного мага и владыки демонов. Как уже говорилось выше, даже мученическая смерть апостола Петра в Риме была увязана с его кознями. Основные идеи позднейшего гностицизма видны уже в учении Симона. Вслед за ним гностики учили об истинном Боге, первопричине всего, который находился на недосягаемой высоте, а также об ионе, подверженном нечестию и отпавшем от отца. С этой божественной катастрофой Они связывали происхождение Демиурга, Творца нашего материального мира и Законодателя Ветхого Завета, который находится в полном неведении относительно истинного Бога, однако считает себя Господом и любит говорить об этом в Библии, написанной по его вдохновению. Точно так же к Симону восходит общая для всех гностиков идея о том, что Христос был послан в мир для освобождения человека от тирании Демиурга. Этот Христос, по их учению, не был ни Богом, ни человеком. Его духовная природа, будучи истечением от Верховного Бога, была по необходимости ниже своего первоисточника, но, с другой стороны, не была и материальной. Чудо вычеловечивания Бога гностики не признавали. Из Сирии гностицизм проник в Египет, где нашел для своего развития очень благоприятные условия. Тут, в ученой среде египтян, иудеев и греков, он окончательно оформился. Из Египта происходил и Валентин, один из наиболее выдающихся представителей гностического вероучения эпохи его расцвета. Он родился, как можно предположить, в Нижнем Египте в начале II века и имел иудейское происхождение. Образование он получил в Александрии и там же начал преподавать. Около 140 года Валентин переехал в Рим, где приобрел большое влияние на тамошних христиан. По преданию, после смерти римского епископа Гигина он претендовал на его место, однако ему был предпочтен Пий. Новый епископ, когда стала очевидна еретичность взглядов Валентина, отлучил его от церкви, поначалу временно, а потом навсегда. Разочаровавшись в христианстве, Валентин около 157 года удалился на остров Кипр, где произошел его окончательный разрыв с церковью. Умер он на Кипре около 161 года. Других сведений о его жизни нет. Хотя никаких сочинений Валентина до нашего времени не дошло, известно, что он много писал и имел многочисленных последователей. Даже враги признавали в нем гений, обширные познания и редкое красноречие. Подробное изложение системы Валентина мы находим у современных ему христианских писателей. Один из них, святой Ипполит, сообщает, что вся теогония и космогония Валентина была сформулирована им после некоего видения и воспринималась его последователями, валентинианами, как божественное откровение. Валентин учил, что во главе невидимого и неизреченного мира, на неведомых и непознаваемых высотах, предвечно существует совершенный он, Вифос. Имя это очень многозначно, его переводят как первоначало, первоотец, глубина нерожденная, бездна. В союзе с ним находится женский ион, Эния, мысль, благодать или молчание, являющаяся его полной противоположностью во всем. Тесно соединяясь с ней, Вифос пребывает в состоянии глубочайшего самоуглубления и самоблаженства, но имеет в себе как свою мысль и радость абсолютную возможность или мощь всякого определенного бытия. Миротворчество начинается с того, что Вифос и Эния порождают вторую пару ионов — Нус — ум и Алифию — истину. Те, в свою очередь, производят третью пару — Логос — слово и Зою — жизнь, которые создают Антропоса — человека, и Экклесию — церковь. Затем Логос и Зоя производят еще пять, а Антропос и Экклексия — шесть новых пар низших ионов, так что общее их число оказывается в совокупности равным 30. Последним 30-м ионом является София — мудрость. Все вместе они образуют плерому — абсолютную полноту бытия, или совершенное царство неизреченных духов, существующее вне времени и вне пространства. В философском смысле плерому надо понимать как внешнее выражение внутренней жизни Вифоса. Порожденные им и Энии ионы есть как бы разделенные понятия Вифоса о самом себе. В каждом ионе содержится как бы часть беспредельного вифоса, которую он развивает в каком-то ограниченном направлении. Вполне вифос осознается во всех ионах, в их совокупности. Поэтому ионы стоят как бы на пути от беспредельного к конечному. Но в то же время каждый ион – это самостоятельное существо со своим самоосознанием и своей волей. В своем бытии плерома не заполняет собой все. То, что остается вне ее, Валентин называл киномой, пустотой или абсолютным небытием. Тесно замкнутый круг плеромы охраняется безбрачным 31-м ионом, Оросом. Его имя переводят как «предел», «очиститель», «воздержатель» или «крест». Это порождение Вифоса и Энии, посредствуя между бытием и небытием, стоит на страже как предел, разъединяющий все разнородное.